Внутри остывало что-то, обмерзало, как мельничное колесо зимой. Лед с колеса они с Демидом время от времени обкалывали, но лед, копившийся у него внутри, никто не мог ни убрать, ни растопить. Понемногу он перестал замечать, что происходит вокруг, ничем не интересовался. Он не заметил даже, что забеременела Серафима. Серафима жила в той же клетушке, где ночевали первую ночь по прибытии на мельницу, предоставив им с Демидом большую и светлую комнату наверху. «Ничего, мне хорошо тут», — объяснила она. «По утрам веселые зайчики пляшут на стенах. Люблю». В этой клетушке в 1925 году и родила она сына. Костя смотрел на новорожденного и никак не мог понять, радость в душе или безразличие. «Как назовем сыночка, Костенька?» — спросила Серафима. «Может, Феденькой, а?» «Валяй!» — отмахнулся Костя. «Вот и наследничек, вот и продолжится род наш», — сказала Серафима. «Бог даст, не переведется он, не иссякнет никогда». Тарас Звягин редко появлялся на мельнице, но когда появлялся, покрикивал на них, как на настоящих батраков. «Живо! Живо у меня поворачиваться! Зря хлеб только жрете! Эвон как завозно нынче!» Мельница действительно редко когда стояла, помольцев было много. Костя белый, как снег, равнодушно таскал и таскал мешки с мукой с зерном. Дела у Тараса, видно, шли неплохо. Он быстро приобрел степенность и замашки настоящего деревенского кулака. Он завел-таки торговлю в Сосновке, часто ездил за товарами в Тобольск, Тюмень, Шадринск и даже, как говорил Демид, в бывший Екатеринбург. Потом начал где-то распахивать земли, сеять пшеницу. «Гляди!» — не раз слышал Костя, как предупреждал Демид Звягина. «Не хапай сильно-то! Обожжешься! Как же! Наживешь тут шиш два уха!» — плаксиво ныл в ответ Тарас. Вид у Звягина был такой, точно его взяли за шиворот да окунули в кипяток. «Я ведь сам 10 долгу выплатил вам с Серафимой уж. Побойтесь Бога!» Костя догадывался, что Демид с Серафимой снова трясут звягинские мешки. Потом Костя, помнится, все чаще начал подумывать, глядя на Тараса, а почему, собственно, и ему не попробовать, как Звягин? Торговля, черт с ней, а хозяйство бы завести, если... Отец погиб, не воротишь, но сгоревшие амбары с зерном можно. И уж он бы двинул Демидке в рыло, коль потянулся бы к его мешку. Да и не Демид вытрясает Тараску, кажись, Серафима. Однако дальше дум дело не пошло, потому что Тарас все чаще и чаще приезжал на мельницу мрачнее тучи, в сердцах пинал все, что попадается под ноги. «Это НЭП разве?» — жаловался он теперь Демиду. «Это кляп в рот, налоги выше доходов, а товаров закупить для лавки? Бога твоего, Серафима, с тучи снять, того не дают, а этим совсем не смей торговать. А сейчас только и торговлю делать. Переселенцев прет через деревню тучи, все больше в Сибирь едут, да на Дальний Восток. Земель там, говорят, благодатных, видимо-невидимо, а, Демид?» «Есть землица, как же?» — отвечал Демид. «Куда она делась?» «Ну вот, сейчас бы только торговать, да чем? А кроме того, кооперативную лавку открывать собираются. Батрачишки разбегаются, самих землей наделяют. А, Демид, что же происходит? Что получается?» Получалось, видимо, что-то не очень ладное. Демид по целым дням иногда не раскрывал рта, ночами вставал с постели, беспокойно ходил по комнате. В первые годы, как поселились на мельнице, пьянствовали они очень редко, разве по праздникам. Теперь Меньшиков все чаще просил Тараса привезти водки.